мой знакомый медведь. Один раз я пошел на елку в Сокольнике. Нам всем выдали по синему картонному билетику, он был согнут наподобие маленькой книжечки, и на первой странице обложки сверкала золотистая надпись «С Новым годом!». А когда билетик раскрывался, между его страницами вырастала нарядная елка. Она торчала торчком, и вокруг нее на задних лапах стояло разное зимнее зверье. Зайцы и лисицы, все в теплых тулупчиках и шапках-ушанках. Это было здорово сделано, и уже из-за одного такого билета мне сразу захотелось пойти к ним в Сокольники, посмотреть, что они там еще приготовили для ребят. Я до этого бывал только на наших школьных елках или просто дома. И эти елки получались, конечно, очень веселые, но все-таки без зверей, какие-то не такие. И поэтому я решил обязательно сходить в Сокольники. И пошел. И несмотря на то, что на билете было написано начало ровно в 2 часа, я все-таки пришел в 2:30, потому что я опоздал. Я частенько опаздываю на всякие интересные дела, просто беда какая-то. Один раз явился я в театр, а на сцене какой-то парень поцеловал белокурую девушку. И тут все захлопали и стали кричать «Браво, бис!». Тут вспыхнул свет под потолком, и этот парень и его девушка стали кланяться, как будто они, бог весть, какое чудо сотворили. И еще я много раз опаздывал. Помню, мама испекла пирог и говорит, погуляй с полчасика и приходи пирог есть. И мы во дворе с Мишкой потренировались в хоккей, и я тут же пришел домой, а у нас неожиданно полно гостей. И мама сказала, опоздал, братец, съели твой пирог, иди на кухню. И я пошел на кухню, и там мне дали студня и борща. А разве это замена против пирога? Никакого сравнения. И в этот раз... Хотя я и встал в 7 часов утра, но сумел все-таки провозиться со всякой чепухой и опоздал на елку. В Сокольниках народу было видимо-невидимо. Повсюду стояли маленькие домики на курьих ножках, как у бабы-яги, и веселые, как скворечники, домики, раскрашенные, нарядные и приветливые. В них продавались книжки, сладости, пончики или блины. Еще в Сокольниках стояли сделанные из снега большущие фигуры, красивые кони, ужасающие драконы – и была мертвая голова, и с нею сражался непобедимый Руслан. И были сделаны 33 богатыря, и царевна-лебедь, и космический корабль, и конца этим фигурам и выставкам не было. И я переходил от одной к другой, мне это очень интересно было, потому что я тоже умею лепить, и поэтому я оторваться не мог от всей этой снежно-ледяной красоты, и шаг за шагом не заметил, что я ушел далеко-далеко от людей в лес по этой аллее. И не обратил даже внимания на то, что она все время поворачивала в разные стороны и петляла. А некоторые фигуры стояли совсем не в ряд, а где-то посередине. И я постепенно немного заблудился. В это время с неба посыпался снег, вокруг потемнело, и мне показалось, что пройдет еще очень много времени, если я пойду обратно по этой аллее, держась вблизи снеговых фигур. Я решил сократить расстояние и двинулся напрямик через лесок. Потому что я знал приблизительно, конечно, где стоит елка. Я помнил, откуда пришел, поэтому я довольно весело побежал обратно по узенькой, засыпанной снегом тропинке. Она тоже петляла в разные стороны, влево, вправо и по-всякому. И были такие куски дороги, что ни почем не скажешь, где метро, где большая елка и где вообще какие-нибудь люди. Так я бежал довольно долго и уже начал уставать и тревожиться, но вдруг невдалеке я увидел большой раскрашенный дом и сразу успокоился. В окне этого дома мелькнул свет, на душе у меня стало повеселее, и я прямо-таки поскакал вперед, но не успел сделать и несколько скачков, как вдруг из-за здоровенной кривой сосны, стоявшей впереди, на тропку прямо передо мной выскочил огромный разъяренный медведь. Ужас! Он ревел и мчался прямо на меня. У меня сердце оборвалось. Я захотел крикнуть, но не смог. Язык не шевелился. В горле моментально пересохло. Я остановился, как вкопанный, и поднял руки кверху, и хотел было повернуться и удрать, но вспомнил, что медведь догоняет свою жертву с дьявольской быстротой, и если я побегу от него, это, пожалуй, разозлит его еще больше, и тогда уж он, наверное, настигнет меня в какие-нибудь 3 прыжка и разорвет в клочки. Я так думал, а медведь несся прямо на меня и пыхтел, как паровоз. Рычал и махал лапами, и я вспомнил, что читал, как надо спасаться, если встретишь медведя. Нужно притвориться мертвым, он мертвых не ест. И в ту же четверть секунды я грохнулся наземь и закрыл глаза, и стал сдерживать дыхание.